Глава 19. «Не важно, сколько получили, важно, сколько заплатили. Папа, ты тогда вообще о чем думал? Что это за принцип такой?» «Обычный, нормальный, слегка обиделся за принцип я, перекатывая дымящуюся сигарилу во рту. Применяется, когда у тебя хотят что-то отнять. Или навязать. Когда силы несоизмеримы, то противника можно переубедить, доказав, что он затратит усилия и ресурсы, но не получит при этом желаемого. Затратит, убив нас?» Элли, в отличие от невозмутимой Эльмы, чистящей себе ногти длинным тонким ножом, была искренне возмущена. «Вы бы предпочли годами сидеть в крикстанской тюрьме?» – безмятежно улыбнулся я. «Паёк уже пробовали там на славе». «Как, понравился?» «Отвратительно!» — прозвучал крик души от похмельной полугоблинши, сидящей за штурвалом. «Да хватит уже, Элли!» — обратилась не менее похмельная, но теперь щеголяющая чистыми ногтями сероволоская. «Мы живы, мы свободны, мы летим куда хотим. Чего тебе еще надо?» «Ничего!» — сдулась полупрозрачная девушка, облокачиваясь на кресло, в котором мирно дремал Аволдиус. «Но хотелось бы в будущем, конечно, чтобы папа не ходил по краю. Я лишь хмыкнул, пожимая плечами. Рассказывать о том, как на самом деле все происходило, не хотелось. Нечем гордиться. Крикстанцы не могли не попробовать меня завербовать. Не отзовись по радио легендарная троица должников, о которых полвека чуть ли не поэмы сочиняют, попытка рекрутинга была бы куда мягче. Но с их появлением у Крикстана оказались развязаны руки в моем отношении, так как моя личная сила перестала быть хоть сколько-то интересным параметром. Более того, этот хитрозадый канцлер хотел этим собранием добиться диаметрально противоположного эффекта, а именно, разоблачив меня как хазарда, отделить тем самым от возможной группировки кидов Кендры, а может обозначить лояльность его ручного должника, которому надеялся присовокупить и меня. Однако он просчитался, я его просто-напросто спровоцировал, начав рассуждать, насколько плотно уже Крикстан у меня в долгу. При посторонних, можно сказать. Или же он взорвался, когда я назвал его страну жалкими попрошайками, постоянно взирающими снизу вверх на должников, в надежде, что последние, даже отдав долг, продолжат решать проблемы мира и лично крикстанцев. Суть была в том, что спектакль, задуманный канцлером, возымел неожиданный финал, когда ехидно ухмыляющийся кит-гоблин спросил, чем обусловлена уверенность гнома в том, что их троица, а может быть даже и четверка, останутся в стороне при виде столь явной попытки давления на должника. Это было довольно неожиданно, как для меня, так и для крикстанцев. Я не обольщался ввиду внезапно появившихся союзников, подозревая, откуда дует ветер, хоть и не понимая, куда именно. Семибородый, Стинг и Кальварас просто были настолько сильны, что могли позволить себе поиграть в справедливость и великодушие. Вот они и поиграли, предложив моим девчонкам убежище на время, пока мы разбираемся с богом из машины, с перспективой стать пожизненным, если он нас всех ухлопает. Просто и безыскусно, на первое время и во имя налаживания будущих диалогов. Прикинув, что это вариант оптимальный и ничем не хуже немедленной смерти или, скажем там, побега на другой континент, хрен знает как и на чем, я согласился. Тем более, что Ахиол оказал нам любезность, скрепив своими силами этот новый договор. И вот мы тут, летим свободные, как сопля в полете, но в строго определенное место. Ненавижу дирижабли. Вздохнув, признался я мирозданию в сотый или даже тысячный раз. Почему? Это же классно! Тут же искренне удивилась Элли, получающая огромное удовольствие от путешествий. Для девочки, проведшей всю жизнь в Хайкорте, конец света стал началом жизни. Потому что тут на Кендере только они и есть, заученно пробубнила Стелла, почесывая живот и отчаянно зевая. Мы уже штук 6, наверное, сменили, да? Где-то так, уныло подтвердил я, а затем, вздернув себя в кресле, внезапно для окружающих выдал. Эльма, лапушка, дай-ка мне карту. Стелла, милая, сбрасывай скорость, мы меняем курс. От тройного женского «что?» Волди дернул ногой, потерял равновесие и сверзился из кресла. Я на это лишь коварно усмехнулся. Действительно, почему бы и не доверить жизни своих близких трем наглым мордам, которых я вижу впервые в этом не лучшем из миров, да? Ты параноик, обвинила меня Элли, за что была наказана броском тапка, пущенного в полет не слишком твердой рукой сестры. Та, осуществив акцию воспитания, высказалась, что нечего разным там призракам света белого не видевшим, а видевшим лишь стол секретаря да один замшелый пустой город, оценивать действия отца, который благополучно во всем этом мире выживал. А выживание самое важное дело, которое только может быть. Кто к нему недостаточно серьезно отнесется, тот, по сути, и прекращает выживать. А то, что этот кто-то, неуязвимый призрак, не заставит проявить сероволосую снисходительность. Получив моральную поддержку от дочери, я принялся увлеченно и настойчиво искать в картах подходящее место поблизости. Критерии я к нему выделял простые. Остров, окруженный морской водой, отсутствие каких-либо признаков цивилизованной или опасной жизни, возможность добывать себе еду. «Нахрен!» — рявкнул в итоге через 5 минут, сбивая карты на пол. «Стелла, нам нужен большой город на побережье. Безлюдный. Ганкантра!» — тут же откликнулась полугоблинша, уверенно поворачивая штурвал. «Мы его пролетели час назад. Что искать будем?» «Маяк», — коротко ответил я. «Если в нем кто-то сидит, то у этих кого-то очень большие проблемы, потому что у меня нет времени». психологии цивилизованного разумного заложен довольно забавный и полезный момент. Он, этот разумный, имея на плечах здоровую голову, постарается ни при каких обстоятельствах не обижать заведомо более слабых – стариков, женщин, детей, гражданских, не имеющих ни ресурсов, ни навыков к сопротивлению. Мы – стадные существа, социальные, в чем-то даже иерархичные. Подобное покровительственное поведение в нас заложено на уровне инстинктов. Да, конечно, чем выше разность между предполагаемыми беззащитными и невинными и тобой, тем слабее психические барьеры, но тем не менее они есть в подавляющем большинстве случаев. А вот если речь идет о вооруженных мужчинах, явно проливавших кровь ранее, как свою, так и чужую, то это уже вопрос совершенно иного характера. Найденный Стеллой маяк, крайне удобно выстроенный на небольшом скалистом островке, в паре сотен метров от берега, оказался переходящим призом. Я не уверен, какие по счету победители, выпихнувшие более ранних жильцов, в данный момент на нем присутствовали, но это были именно вооруженные мужчины, причем половина из трех десятков, что там ночевала, носила потрепанную и заскорузлую военную форму этого государства. Раздевшись догола, я выпрыгнул с дирижаблика прямиком в океан, за километр до маяка, а затем, банально приплыв, банально всех поубивал, стараясь как можно меньше наследить. Сигналом приблизиться для девчонок стали выкидываемые мной из окон раздетые тела. Психика — странная штука. Эти голые мужики со свернутыми шеями и сломанными спинами, летящие на прибрежные скалы, совершенно ничем по сути не отличались от младенцев, для меня, но каких-либо угрызений совести не было совершенно. В результате нам досталась самая натуральная башня, более чем пригодная для проживания пара десятков человек. Предыдущие сменявшие владельцы выдрали из маяка всю лишнюю занимающую место машинерию, оставив лишь генератор на освещение. Забили бункера крупами и топливом, неплохо запаслись водой. С патронами тоже было все более чем пристойно, как и с гранатами. Видимо, это действительно были вояки. Две волшебницы, один призрак, удовлетворенно подытожил я, закончив осмотр. Вы здесь без малейших проблем сможете прожить несколько месяцев. Связью вас обеспечит Стелла. Она в любой момент может воззвать к Ахиолу. Сомневаюсь, что он вас оставит, случись что. «Отец», — жестко спросила Эльма, становясь передо мной. «Зачем? Зачем тебе и Волди улетать, если та троица во много раз сильнее вас? Если...» «Надо», — сухо ответил вместо меня Волди, до этого момента раскладывавший трофейное оружие. «Мы должны. Вы уже никому ничего не должны». Сухой и злой ответ, даже возглас. «Давно уже. Никому». «Моя дочка определенно повзрослела», — с некоторым умилением подумал я, глядя на стоящую передо мной худенькую красавицу с пышными пепельными волосами, достающими ей сейчас аж до задницы. Сзади к Эльме подходят Стелла и Элли. У обеих на мордашках написана полная поддержка ксеровласки. «Они все трое сильно не хотят расставаться с нами. Во имя чего? Придется им объяснить». «Дочки, Стелла, я позволил своему взгляду потяжелеть. Мы, должники, прибываем из довольно дерьмового мира. В нем идут войны, случаются эпидемии, коррупция разлагает общество, а потребительское безответственное отношение жителей ко всему тянет будущее планеты на дно. Проще говоря, я прибыл из плохого мира. Но Кендра, она намного дерьмовее. Здесь разумным даже не дают возможность испоганить все самим. В будущее простых смертных постоянно вмешиваются силы, что своими действиями низводят нас, вас, всех, до уровня разумных животных, чей потолок развития ограничен комфортом надсмотрщиков и кукловодов. Но даже не в этом дело. Иди речь только о Кендре, я бы остался здесь. А я бы полетел все равно», — упрямо выдвинул нижнюю челюсть бывший кот. «Если бы до кобы, Волди», — фыркнул я, вновь обращаясь к девушкам. «Я видел, что ждет вселенную. Точнее, нет, не так. Я знаю, что долбанный бог из долбанной машины собирается перебить всех древних дарителей жизни. Тех, кто творит миры, подобные моей земле и вашей Кендре, понимаете? Это слишком серьезно. Тогда почему ты нас с собой не берешь?» — раздула ноздри сероволосая. «Если это так нужно, мы бы пригодились. Мы не беспомощны, потому что я эгоистичный мудак», — улыбнулся я. «Вы остаетесь здесь, чтобы я мог рискнуть своей шкурой там. Мы все рискнем, каждый в свое время. Сейчас наши с Волди. Давайте, девочки, обживайтесь. Папе пора на войну».